О ложных воспоминаниях во время психоаналитического лечения. Во время аналитической работы нередко случается, что больной сопровождает рассказ о факте, который он вспомнил, замечанием. Но ведь я уже это рассказывал вам, между тем, как врач точно знает, что никогда этого рассказа не слышал. Если указываешь больному на это, то он часто начинает энергично утверждать, что вполне уверен, готов клясться, что рассказал и так далее. Но в такой же мере растет собственное убеждение врача в новизне того, о чем идет речь. Психологически было бы ошибкой пытаться разрешить подобный спор силой своих легких или превосходством своих доводов. Такое чувство убежденности в верности своей памяти, как известно, не имеет никакой объективной ценности. Так как один из двух, несомненно, ошибается, то в таком положении человека, подверженного парамнезии, может быть, как врач, так анализируемый. В этом нужно сознаться пациенту, спор прекратить и разрешение его отложить до следующего случая. В небольшом числе случаев позже сам вспоминаю, что слышал уже рассказ, о котором идет речь, и одновременно находишь и субъективный, часто очень отдаленный мотив его временного устранения из памяти. Но в огромном большинстве случаев заблуждается анализируемый, и удается заставить его согласиться с этим. По-видимому, этот частый случай объясняется тем, что больной действительно уже намеревался рассказать это, что уже один или несколько раз он действительно делал вступительные замечания, но затем сопротивление мешало ему привести в исполнение его намерения, и он спутал воспоминания о своем намерении с воспоминанием о его выполнении. Оставляю в стороне все те случаи, когда вопрос может остаться под сомнением, и подчеркиваю некоторые другие, представляющие особый теоретический интерес. С некоторыми лицами случается и не раз, что они с особым упрямством настаивают, будто уже рассказали то или другое о таких вещах, при которых все положение вещей говорит о том, что они не могут быть правыми. То, что они будто бы рассказали и теперь считают чем-то старым, что врач уже должен знать, представляют собой воспоминания огромной важности для анализа, подтверждения которых давно уже ждали, разрешения, которые заканчивают часть работы, по поводу которых анализирующий врач дал бы, конечно, подробные объяснения. Ввиду таких обстоятельств пациент скоро соглашается, что его память, вероятно, обманула его, хотя он не может объяснить себе, почему он так был уверен.